Играл он великолепно. Хотя ему было отвратительно находиться здесь и мучить людей, которых он надеялся никогда больше не увидеть. «Каким образом вы получили эти деньги?» «Они были переведены на мой банковский счет». «Вы имели к нему доступ?» «Да». «Кто-нибудь еще имел доступ к вашему счету?» «Нет, только я». «Как вы снимали деньги со счета?» «Выписывал чеки». «И немалые». Его первой покупкой стала новая модель «Мазерати», темно-синяя. Об этой проклятой машине они говорили минут 15. Получив отцовские деньги, Трой младший больше не вернулся в колледж. Нельзя сказать, что нашлось учебное заведение, которое оплакивало бы такую потерю. Нейт бомбардировал Троя младшего вопросами о всех местах его службы, постепенно извлекая на поверхность факты, доказывавшие, что 9 лет Трой младший практически не работал. Играл в гольф и регби, с удовольствием покупал машины, год провел на Багамах, год на горнолыжном курорте в Вейле, сменил неправдоподобное количество женщин, прежде чем первый раз женился в возрасте 29 лет, и вообще исповедовал в жизни большой стиль, пока не кончились деньги. Тогда блудный сын приполз на коленях к отцу и попросил устроить его на службу. К концу дня Нейт начал понимать, в какой хаос превратит этот человек собственную жизнь и жизнь окружающих, если наложит липкую лапу на наследство Филана. Эти деньги его просто убьют. В 4 часа Трой младший попросил отпустить его до завтра. Нейт отказался. Во время объявленного перерыва судье Уиклифу была послана записка. Пока ждали ответа, Нейт впервые заглянул в вопросы, подготовленные сотрудниками Джоша. Ответ судьи гласил, что опрос свидетелей следует продолжать. Через неделю после самоубийства Троя Джош заключил договор с детективным агентством, которому поручил выяснить о наследниках Филана все. Пока свидетель курил в коридоре, Нейт бегло ознакомился с собранной информацией. «На какой машине вы сейчас ездите?» — спросил он, когда заседание возобновилось, и расследование приняло новое направление. «На Порше». «Когда вы ее приобрели?» «Некоторое время назад». «Постарайтесь ответить поточнее. Когда вы купили эту машину?» «Пару месяцев назад». «До или после смерти отца?» «Не помню. Думаю, до». Нейт взял со стола какую-то бумагу. «А в какой день умер ваш отец?» «Дайте вспомнить. В понедельник. Кажется, 9 декабря». «Вы купили свой Порше до или после 9 декабря?» «Я уже сказал, кажется, до». Опять неверный ответ. «В среду, 10 декабря, ездили ли вы в Арлингтон, фирму Irwin Motors, и приобрели ли там черный Porsche Carrera Turbo 911 за $90 000? — спросил Нейт, глядя в листок, который держал перед собой. Трой-младший нервно заерзал и посмотрел на Харка, который лишь пожал плечами, словно говорил: «А что я могу сделать? Отвечайте на вопрос. У него ведь в руках документ». «Да», — нехотя признал Трой. Не покупали ли вы в тот же день других автомобилей? Покупал. Сколько? В общей сложности два. Два Порше? Да. И заплатили за оба приблизительно 180 тысяч долларов? Что-то в этом роде. Как вы расплатились за них? Я еще не расплатился. Значит, эти машины были подарком Irwin Motors? Не совсем. Я купил их в кредит. Значит, вы кредитоспособны? Да, во всяком случае для Irwin Motors. Они требуют рассчитаться с ними? Можно так сказать. Нейт взял еще какие-то бумаги со стола. На самом деле они предъявили иск с требованием вернуть им либо деньги, либо машины, не так ли? Да. Давайте подведем итоги. 10 декабря, на следующий день после смерти отца, вы отправились в Irwin Motors и купили два дорогостоящих автомобиля на условиях своего рода кредита. Но и теперь, спустя два месяца, не внесли в счет его погашения ни цента, поэтому продавец автомобилей возбудил против вас дело. Правильно? Свидетель молча кивнул. «И это не единственное судебное преследование, в котором вы выступаете в качестве ответчика?» «Нет», — обреченно признал Трой-младший. Нейту стало почти жаль его. Компания по продаже мебели предъявила ему иск за невыплату взносов. «American Express» требовало с него более 15 тысяч. Банк возбудил дело против него через неделю после того, как в газетах появилась история завещания Филлена. Трой-младший уговорил их предоставить ему суду в 25 тысяч под залог всего лишь его имени. У Нейта были копии всех исков, и он подробно стал расспрашивать о каждом из них в отдельности. В 17:00 снова был поднят вопрос о том, чтобы закончить опрос на сегодня. Судье опять послали записку. На сей раз он явился лично и поинтересовался, как идет дело. «Когда вы предполагаете закончить с этим свидетелем?» — спросил он Нейта. «Конец уже виден», — ответил тот, не сводя глаз с Троя-младшего, который пребывал в трансе и мечтал только о том, чтобы все это закончилось, и он смог выпить. «Тогда работайте до 6:00», — решил судья. «Можно нам завтра начать в 8:00?» — спросил Нейт, так, словно речь шла об увеселительной морской прогулке. «В 9:30», — постановил судья и отбыл. Последний час Нейт терзал Трое-младшего вопросами по разным поводам. Свидетель не мог понять, куда клонит адвокат, и лишь слепо следовал за ним. Сколько денег он истратил с 9 по 27 декабря, когда было оглашено завещание? Что купил жене на Рождество и как расплатился за подарок? Что подарил детям? Возвращаясь к 5 миллионам, вложил ли он хоть какую-то часть этих денег в акции или облигации? Сколько заработала БИФ за прошлый год? Почему опеку над детьми получил ее первый муж? Сколько адвокатов нанял и уволил свидетель после смерти отца, и так далее, и тому подобное.